«Восемь», — первым подсчитал Тара-сан. Нанами-сан просто кивнула. Если она и рассчитывала на лучший результат, то никак этого не выдала, просто приказала. Вперед, пока они не пришли в себя. Стандартная тактика предписывает врачу оставаться в стороне от схватки, в тылу, и ждать раненых, по мере возможности. Впрочем, это вовсе не означает, что у меня нет возможности принять участие в бою и помочь товарищам. Быстро сложив нужные печати, я создала двух клонов, один из которых немедленно отошел назад, прикрывая тыл, второй же схватил протянутый ему свиток и упрыгал в сторону дерущихся. Даст покровитель, поможет кому-то из наших. То, что творилось на узеньком пятачке суши, можно обозвать словом свалка. Ломались деревья, ревел огонь, стремительные тени ежесекундно меняли положение, разбрасывая техники и прокладывая целые просеки на своем пути. Действовали они очень быстро, за боем кентэ-сенсея, Нанами-сан и их врага глаз банально не успевал, слишком велика была их скорость. Я закинула в рот лепешку стимулятора, чую, без дополнительной нагрузки на очаг сегодня не обойтись, и выпустила первую дайтоппу. Расстояние до ближайшей цели как раз позволяло. Ощущения, пришедшие извне чакры и возникшие в памяти воспоминания, порадовали. Не зря клона посылала. Я отдала ему единственный свиток с запечатанной сферой лезвий, техника эффективная и слегка самоубийственной. Применять ее во плоти я пока что не рисковала, даже на полигоне она уничтожала двух клонов из трех, зато смогла запечатать один удачный экземпляр и сейчас его удачно использовала. Не знаю, достала врага или нет, сенсорное восприятие сбоит в шторме энергии, но ликвидация четырех водяных клонов тоже очень хороший результат. Метать кунаи с привязанными взрыв печатями на такой дистанции бессмысленно, поэтому я выпускала дайтоппы. Техника освоенная, надежная, много чакры не требует. Как минимум один раз попала и один раз заставила врага прервать выполнение какого-то водяного дзюцу. Шу выдвинулся чуть вперед и крутил головой, вглядываясь в стороны ближайших взрывов и явно фоня нетерпением. Хотелось ему подраться, очень хотелось, но против приказа не попрешь. Я выпустила очередную дайтоппу, и вдруг меня дернуло, закружило, и после легкой дезориентации я оказалась метрах в 20 от прежнего места. Там, где раньше стоял только что развеянный клон, Шу уже схватился с неизвестным бойцом с протектором тумана и молочно-белым клинком, и по первым же движениям стало понятно, силы явно не равны. Нападавший сильнее, он с легкостью уклонился от моего куная, отмахнулся мечом от покрытого огненными лепестками танта Шу, слегка довернул корпус и изящно рубанул парня слева сверху вниз. Шу увернулся, но в тот же момент вскрикнул и отлетел в сторону. Воспользовавшись заминкой, с хохотом туманник бросился на меня. От великого порыва он уклонился, а больше я ничего сделать не успевала, только отскочить в сторону, торопливо открывая первые врата. О технике безопасности речи не шло, тут бы в живых остаться. Чакра хлынула по кейракуки, время привычно замедлилось, движения нападавшего стали не такими быстрыми, и я опять уклонилась от падавшего сверху удара. Клинок прошел близко от тела, буквально в считанных сантиметрах. Мышцы затрещали от боли, чужая чакра оставила неприятное ощущение забравшихся под кожу муравьев. Я отпрыгнула назад и для верности сложила печати ковырями, заменяясь на кусок поваленного дерева метрах в 10. Мне нужно время. Враг оказался выходцем из клана Кагуя, если его подпустить слишком близко, он мне все кости повыдергивает из тела. Оказавшись на достаточном расстоянии, прогнала чакру через узел в правом полушарии мозга и, слегка напрягшись, открыла вторые врата, врата исцеления. Скорость вряд ли еще прибавится, первые трое врат ориентированы на силу и выносливость, но мне-то сейчас нужно защититься от наследия крови Кагуя. На порядок возросший ток чакры банально не позволит дотянуться чужаку до моих костей, единственный путь для него – физическое воздействие, а этого я не допущу. Он высокий, я маленькая, он тяжелый, я быстрая. Продержусь. Вышло все так, как и задумывалось. Я плясала вокруг врага, уворачиваясь от внезапно ставшего гибким клинка и безуспешно пытаясь атаковать. Кагуя озверел, не в силах попасть по верткой добыче. Неизвестно, чем бы дело кончилось, не вмешайся очухавшийся Шу. Он подгадал удачный момент и швырнул простейший огненный шар, правда, напитав его хорошенько чакрой. Кагуя слишком сосредоточился на мне и не заметил атаки. Ему насквозь выжгло половину груди, и все равно он пытался меня достать. Наконец он свалился, до последнего безумно улыбаясь и сипло хохоча. Я рухнула на колени рядом. Врата дают чудовищную нагрузку на систему циркуляции и закрывать их надо осторожно, чтобы ни дайками нигде ничего не застопорилось. Справилась, трансформировала чакру в медицинскую и начала гонять по организму, залечивая микротравмы и разрывы связок. Со стоном разогнулась и пошла к Шу, который, шатаясь словно пьяный, двигался навстречу. «Не знаю, что со мной», – прохрипел он, выпучив белые от боли глаза. Помогла ему опуститься на землю, погладила шасином. У парня оказался вырванный из сумки плечевой сустав, сломано правое плечо и пошли трещины по половине ребер. А ведь Кагуя так и не смог его коснуться, меч не задел тела, обезболила, вправила сустав на место, наскоро прошлась по пораженным местам, давая пинок метаболизму. «Сейчас сделаю, что можно, долечиваться Шу будет в госпитале». Не успела разогнуться, как рядом со мной на траву опустили еще одно тело. Кто-то принес Арату-сана, не знаю, кто, не до того было, счет шел на мгновение. Сотворила двух клонов, одного поддерживать работу сердца и снабжение мозга кислородом, второй вычищал дерьмо и землю из развороченного живота. Я старалась хотя бы начерно срастить кишки и внутренние органы. Тут половину внутренностей надо менять, но если все сделать правильно, то до лагеря дотащим. Только привела в порядок одного, оказалось, что рядом лежат еще двое. Сенсей и Сами-сан, причем последний разрублен едва ли не надвое. Быстро шлепнула на него поддерживающую печать, кивком головы приставила клона и схватилась за доску. «Еще тяжелые есть?» «Нет», — оглядела подчиненных Нанами-сан. Взгляд ее задержался на уложенном отдельно теле. «Только легкие». Не позволяя себе задуматься о том, кто именно погиб, вытащила и раскатала стазис-свиток. «За каждый случай использования такого ирианина пишут тонну отчетов, цена ему – около миллиона ре. По спецификации внутрь можно поместить одного раненого, хотя если очень надо, то засовывают до трех». Свиток использовала на Исамисане. Кента-сенси, конечно, выглядит страшно, у него с ног мясо едва ли не до костей стесано и вся левая сторона словно молотком хорошенько отбита, однако позвоночник, внутренности и голова целы. Точнее говоря, сотрясение мозга наверняка есть, а печени и почкам досталось, но это все поправимо. С непосредственной угрозой жизни я справлюсь быстро. Сейчас усыплю, уберу болевой шок, закрою раны на ногах, чтобы не кровили, накачаю чакрой и лекарствами и в бессознательном состоянии отправлю в больницу. Через 2 недели он козликом прыгать будет. Разобравшись с тяжелыми ранеными, занялась остальными. У всех порезы, травмы, мелкие и не очень, ожоги разной степени и даже отравление. С последним возилась долго, универсальные противоядия заразу не брали и пришлось форсировать работу почек, одновременно техникой выводя скопившуюся заразу через кожу. Очаг не справлялся с нагрузкой, если бы в меня не влили всю хранившуюся в аптечке медицинскую чакру, давно заработало бы истощение. Внезапно оказалось, что лечить некого. Я несколько заторможенно подняла голову и с огромным удивлением обнаружила, что вокруг, оказывается, многолюдно. Помимо нашего отряда, вокруг сновали другие шиноби, небо над головой бликовало, свидетельствуя о наличии мощного барьера, а рядом сидела незнакомая девушка, через приложенную к моим лопаткам руку передающая медицинскую чакру. Другой рукой она протягивала большую кружку воды. В жизни не пила ничего вкуснее. Составить окончательную картину событий того дня удалось примерно дней через 6. Может, командование и раньше поняло, что к чему, только до рядового состава не довело. Как обычно, я в любом случае застряла в больнице и с командой почти не общалась, сначала восстанавливалась от полученного таки истощения, потом помогала в лечении наших тяжелых раненых, затем раненые пошли потоком и Каски сама припахал вообще всех, до кого дотянулся. Сил в тот период не оставалось вовсе, если Ильинин мог спокойно посидеть минут 15 и поесть не на ходу, то его считали счастливчиком, получившим полноценный отдых. Обсудить ошибки, подвести итоги и поделить хабар довелось через 2 недели, причем здесь же, в больнице. Исами-сан как раз вышел из комы, и я поклялась заведующей реанимационным отделением, что его состояние не ухудшится от короткого разговора. От 5 минут вреда не будет, а пара добрых слов, сказанных командиром, настроение поднимет. Остальные члены отделения Нанами-сан собрались в палате Араты-сана и Сенсея, причем еще 2 раненых, лежавших там же, вежливо выперли за дверь. При нашем появлении тихий гул разговора прекратился, шиноби приготовились слушать своего командира. Только что видела Исами-куна, без вступления начала женщина, с ним все в порядке. Выписать обещают через месяц. Легко отделались, проворчал Арата-сан. Легко, согласилась Бзюньи, всего один погибший. Пусть покровитель будет милостив к душе Шинакуна. В произошедшем не было случайностей. Тарасан обнаружил ловушку, потому что хорошо знал местности и вовремя обратил внимание на изменение природного фона. Мы выдержали первый удар, потому что у нас были хорошие барьерные печати. Наша ответная атака увенчалась успехом, потому что в свое время Нанами-сан не стала продавать случайно попавший ей в руки свиток с S-ранговой техникой, а приберегла его до лучших времен. Такого мощного удара враги банально не ожидали, и даже те из них, кто выжил, все равно получили ранения. Поэтому их и добили с легкостью. Ну, легкостью относительной, однако размен 10 на 1, причем башка одного из десятки оценена в 20 миллионов, это событие. Чтобы отряд обычных шиноби положил равную по численности группу ликвидаторов, аналог наших спецкоманд. В общем, мы прославились. Приятно сознавать, что в столь малом количестве потерь есть и мой вклад. И это тоже ничуть не случайность. Каски-сама уже подписал бумаги на присвоение мне статуса Ирьянина Б-ранга. Правильно сенсей говорит, что 90% боев выигрываются на стадии подготовки. Как они вообще прошли незамеченными? Спросил Арата-сан. Так получилось, что мы с ним оказались наименее информированными. Я из-за работы, он из-за ран. И сейчас мужчина пытался наверстать упущенное. Судя по всему, новая скрывающая техника. Сейчас выясняют. Одновременный удар по всему дальнему поясу, десятки схваток, поэтому подкрепление и подошло так поздно. Штабные считают, они просто собирались попробовать нас на зуб, но после смерти Кацура сама клан Хасигаки отказался отводить свои силы, и остальные были вынуждены продолжать. Очень удачно для нас. Да, неподготовленное наступление без серьезных потерь не обходится, даже самое удачное. А что касается Хасигаки, так у них выбора не было. Клан, отказавшийся мстить за гибель брата главы, мгновенно теряет лицо, их бы остальные затравили. Потери большие, подал голос сенсей. В полку, 6, сколько всего не знаю, меньше, чем могло бы быть. Потом нас похвалили, немного поругали и приступили к тому, ради чего собирались. Проще всего оказалось с деньгами, то есть найденной на телах наличкой и вознаграждениями по записям в книгах бинго. Больше всего давали за Кацура сама. Он как-никак входил в двадцатку лучших бойцов тумана. Не самая элита вроде Каге или Джинчурики, но уже где-то на уровне 7 мечников. Завалить его удалось, потому что сначала он от молнии пострадал, потом его долго сдерживали сенсей и Нанами-сан, а затем и остальные подтянулись. Добивали всем скопом. Кроме этого монстра, мы заполучили еще несколько ценных голов, поэтому сумма обещала выйти хорошей. Первым делом отложили 10-ю часть. При других обстоятельствах она бы отошла храму покровителя, чьи жрецы заботятся о сиротах, инвалидах, стариках. Однако Шинигами сама уже получил свое приношение. Деньги пойдут семье погибшего. Оставшиеся поделили, исходя из долей. Причем мне причиталось целых 3, словно Джонину обычную, как Ирьянину и как Сенсору. Еще общим решением сенсею и Нанами-сан выделили по 2 дополнительных доли сверх причитающегося. Потом стали делить оружие. И я ушла, у меня было все необходимое, а сумку Ирьянина Туманников мне в любом случае отдадут. Ну, может, еще пару кунаев из особой стали выделит, так я их и в лавке могу купить. Пойду лучше по своим делам, в больнице по-прежнему работы много, хоть первоначальный аврал и закончился. Шу вышел следом за мной, Кушина сама, начал он непривычно серьезным тоном, я хочу извиниться, у меня чуть челюсть не отвисла, я ошибся. И моя ошибка чуть не стоила вам жизни. Я не заметил того шиноби, и если бы не ваша собственная предусмотрительность, вы уже были бы мертвы. Ну, в общем, верно. Не успей тогда клон сделать замену, и мы бы сейчас не разговаривали. Но в чем себя-то обвинять? Если уж Кагуя сумел незаметно подкрасться к сенсору, то обычный шиноби его тем более обнаружить не смог бы. Я клянусь, подобное не повторится. Он мне даже доску достать не дал. Отвесил низкий, формальный поклон и свалил в сторону выхода. А я осталась стоять в растерянности, пытаясь понять, что это было. Высокие чувства? Не, откуда им взяться-то? Мне всего 11, скоро 12, фигура в нужных местах не округлилась, а Шу не педофил, я же вижу, какими взглядами он взрослых кунаичи провожает. Только тренировками от гормональных всплесков и спасается. Наверное, просто накрутил себя. Человек такой, Потом надо с ним поговорить, убедить, что ничего страшного не произошло и в случившемся его вины нет. Трудно, конечно, придется, он ведь Узумаки, а все Узумаки – упертые. Облако. Конаха хорошо устроилась, вроде бы в самом центре Айкумены, и в то же время все фланги прикрыты. В уникальном тандеме гениальных братьев Синджу за стратегию отвечал Табирама, так что концепция буферных зон, скорее всего, принадлежит ему. Узушия против тумана, горячие источники держат облако, полоса нейтралов от реки до водопада успешно противостояла скале и ветру. Его преемнику не хватило ума или, быть может, политической воли сохранить прекрасно работавшую систему в целости. Начав вторую войну шиноби, Сарутоби разрушил равновесие между великими деревнями. И не исключено, что тем самым обрек Конаху на гибель. Поскольку лист напрочь завяз на восточном направлении, помощи не присылал, наш Узукаги и старейшина горячих источников расширили рамки союзного договора. Там много статей, но суть проста – посылка подкреплений в случае масштабного наступления противника. Своеобразные качельки. Нападает туман, и источники приходят на помощь, атакует облако, шлют подкрепление Узумаки. Решение спорное, его даже критикуют втихую. До сих пор у нас крупных столкновений с Кума не происходило, они не считались нашими врагами, а теперь, выходит, стали. Будто нам тумана не хватает. В то же время следует признать, что положительный эффект тоже есть, ведь во время последнего всплеска активности на юге шиноби источников здорово нам помогли. Словом, все непросто. Долг платежом красен, и когда зашевелилась Кума, часть войск Узумаки перебросили на север. Справедливости ради скажу, что отправлять подкрепление пришлось бы в любом случае, после нескольких чувствительных поражений в стране лапши туманники перенесли большую часть своих операций на архипелаг Тацуно, расположенный вблизи от страны горячих источников. Решение логичное, хотя и рискованное. Дело в том, что архипелаг является ключом к торговым путям едва ли не половины континента, и усиление контингента очень обеспокоило правителей облака. Короче говоря, на севере стало весело. Наша команда попала в страну горячих источников волей случая. Сначала в одной из операций погиб капитан, потом в течение года полк понес очень серьезные потери, и в результате командование решило его расформировать, а оставшихся шиноби раскидать по другим соединениям. И тут как раз пришло требование о переводе части бойцов на север. Чтобы не нарушать существующую структуру подразделений, отправили нас. Хорошо хоть, домой на пару деньков заскочить удалось, мы, вообще-то, ездили в отпуск, но это было год назад. Семью увидела, и не выдержала, разревелась. Ну, будет, будет, у Юмика самой у самой в глазах стояли слезы. Все хорошо, все дома, да, дома. Совсем не то ощущение, что в лагере, хотя и там вроде бы чужаков нет. Знаешь, просто повезло, шмыгала носом Мику. Я же теперь почти все время живу в Сен, в стране огня. Вот, буквально на неделю домой вернулась. Как практика. Ужасно, она снова уткнулась лбом мне в грудь. Столько грязи. Могу поверить. Из-за войны осмелела и вылезла на свет вся та гниль, которую прежде шиноби держали в узде. Не по причине высокой морали, просто властям намного проще и дешевле заказать миссию, например, по уничтожению банды или раскрытию сети людоловов. Сейчас мы воюем, а простые люди с подобными вещами справляются хуже. Вечером Мику рассказывала, как живется ее команде у союзников. По всему выходило, что неплохо. Заказы разные. Изготовить 1000 взрывпечатей, или там ликвидация нукининов, или еще что. Причем на вранг ходим сразу двумя командами, синси договариваются между собой и берут миссии одновременно. В былые времена, внушительно заметила Юмика сама, вас бы еще пару лет выше, чем до цешек, не допускали. Хотя бы так, с командой повезло, прочитав мою надпись, женщина повела плечом. Мику служит Сузумаки Макото, правнуком старейшины Ая, господина левого крыла. Чуть задумавшись, я быстро написала иероглиф Акула. Юмика сама молча прикрыла глаза. Значит, премиальные деньги за смерть Хосигаки пошли на хорошее дело, что не может не радовать. Нукининов много стало, и обнаглели так. Представляете, продолжила Мику, у нас была миссия по сопровождению в Конаху. Так на обоз трижды напали. Правда, я ни с кем так и не подралась, наставник приказал держать барьер вокруг фургона. Что везли? Чернила, печати, сталь. Те бандюганы откуда-то узнали о грузе и позарились. Думали, легкая добыча, ха, да войны обоз, идущий под символом водоворота, никто бы не тронул. Да, можно взять богатую добычу, но слишком опасно, и расследовать нападение будут тщательно, иногда десятилетиями. Мы с Юмико сама предпочли бы, конечно, чтобы Мику сидела на острове и в боевых действиях не участвовала, однако здесь от нас ничего не зависело. Если уж даже внуки Узукаги ходят на миссии, то менее чистокровным сами Ками велели. Другое дело, что уровни опасности заданий сильно разнятся, и команду Мику группа прикрытия не сопровождает. С другой стороны, в самые мясорубки сестру тоже не кидают, а дают набраться опыта в относительно спокойном месте. Нетепличные условия, сейчас таких вовсе нет, но по сравнению с адом Южного фронта страна огня, чуть ли не рай. Людей, с которыми я хотела бы пообщаться, на Узушия живет не так уж и много, поэтому двух дней хватило, чтобы обойти всех, кто у меня тут есть из близких. Приемная мать, сестра, Акина-сенси, да еще несколько человек, сейчас отсутствующих. Поболтать в моем положении затруднительно, тем не менее, основные новости из их жизни узнала, своими поделилась и со спокойной душой отплыла на север. В рогатой бухте по-прежнему рулил Саски-сама, только подчиненных у него прибавилось. Сейчас отделение в бухте служило чем-то вроде регионального штаба, прикрывая немаленький участок побережья от облачников, диверсионных групп Тумана и обычных пиратов, торопящихся погреть руки в период всеобщей неразберихи. Штатных врачей в местном госпитале, как ни парадоксально это звучит, хватало, зато недоставало полевых ириненов в составе дозорных групп, да и самих дозорных маловато. «Я бы предпочел видеть вас в составе особой группы быстрого реагирования, Кента-сан», — сделал наставнику комплимент Саски-сама. «Но поскольку ваша команда считается учебной, перевод невозможен. Мои ученики давно превзошли уровень Генина, Саски-сама. Да я понимаю», — поморщился тот. «Тем не менее, для начала отправлю вас на патрулирование. Работы на побережье много, регион непростой, присмотритесь к нему, изучите местные особенности. А потом, вполне возможно, что-нибудь изменится». Выйдя из кабинета начальства, я остановилась перед сенсеем и поклонилась ему поклоном извинения. Наставник отмахнулся рукой. «Не обращай внимания, Кушина-чан, ни у одной тебя есть прошлое. Ха, не обратишь тут внимания, как же. Мне безумно повезло, что школьные чиновники решили собрать всех пари в одну кучку, ведь в противном случае я могла бы получить командира, более чуткого к пожеланиям верхушки клана, и тогда бы моя жизнь на порядок усложнилась». В тот же вечер нам назначили маршрут, и на следующий день мы вышли в свой первый дозор. По правилам нас должен был сопровождать представитель штаба, знакомый с местностью, и показывать ухоронки, удобные для стоянок кораблей бухточки, тайные контрабандистские тропки и все в таком духе. Однако лишних людей не было, поэтому шли так, едва ли не наобум. Уже потом, вернувшись, сенсей обсудил эту тему с главами других команд и даже составил нечто вроде карты, а шумы заслали к Генинам и Чунинам, он кого угодно разговорит. Но в тот, первый раз, шли осторожно, медленно и рассчитывая на мои сенсорные способности. Разного рода мусора на побережье действительно скапливалось много. Основную головную боль доставляли пиратские корабли, чьими капитанами часто становились всякие недоучки и мелкие банды разбойников под предводительством беглецов из скрытых деревень или обедневших самураев. Они даже на полноценного Генина не тянули, тем не менее, их было много. Мы из каждого патруля приносили запечатанные головы. Никакой жалости к этим ублюдкам я не испытывала, только ненависти и немного брезгливости. То, что они творили в прибрежных деревнях, никого не щадили. Причем, вот сволочи, часто отличались изуверской фантазией, любили мучить детей на глазах прибитых к стене родителей или пытали человека сутками ради развлечения. Вся возможная жалость к этим тварям у меня исчезла после вида первого колодца, заполненного трупами. Вторая категория, полноценные шиноби, попадалась реже. Ходили весьма правдоподобные слухи, что вмешиваются они тогда, когда численность опекаемых ими подопечных пиратов сокращается слишком сильно. Особенно на поприще спонсирования отметились великие деревни, хотя вольные кланы тоже не брезговали грязными деньгами. Впрочем, в странах горячих источников и мороза вольными кланы были только на словах, по факту тяготея либо к листу, либо к облаку. За 4 месяца мы трижды вступали в схватки с командами шиноби, и следует признать, сложности не возникло. Причин, думаю, несколько. Во-первых, изначально подготовка Узумаки выше, чем у большинства других великих кланов и скрытых деревень. Кетки Гинкай, опять же, сильно влияет. Во-вторых, практический опыт. Наша команда работает вместе уже 4 с лишним года, причем 2 из них полноценно воюет. Мы друг друга понимаем даже не с полуслова, а с полужеста. Далее, обширный арсенал способностей и качественное снаряжение тоже играют свою роль. Среди нас только спеца по гендзюцу нет, остальные пути шиноби в той или иной степени представлены. Ну еще с менталистикой полный швах, но ей мало кто владеет. Оказавшись сильнее, мы расслабились. Все мы. В патруле мое место, в середине цепочки. Для сенсора расстояние в 20-30 метров особой роли не играет, а впереди лучше ставить бойца покрепче. Как правило, первым идет сенси, у которого за годы службы выработалось феноменальное чутье на опасность. Такое у всех опытных шиноби есть, своеобразный сплав опыта и сенсорики. Я смотрю округу постоянно, примерно раз в 10 минут сосредотачиваясь на направлении движения, так что шанс обнаружить засаду довольно высок. Во время одной из остановок впереди возникло ощущение чакры, и я подала знак сенсею. Что там? Чакра, сложила я знаки пальцами. Расстояние 500 метров, по ходу движения. Принадлежность неизвестна, количество неизвестно. Наших, вроде бы, здесь быть не должно, прикинул наставник. Двигаемся дальше. Чем ближе мы подходили, тем становилось понятнее, что неизвестные используют какую-то скрывающую технику. Очень плохой признак. Маскирующие дзюцу часто сложны по исполнению, поэтому их используют шиноби опытные, с хорошим запасом чакры. Неудивительно, что Кента-сенсей помрачнел и приказал идти еще медленнее. Связываться с полноценной диверсионной группой патрульным командам запрещается. Наша задача – определить численность, доложить начальству, вести наблюдение. Поэтому мы и подкрадывались поближе, чтобы определить, с кем, собственно, столкнулись. Может, там один вольный сидит, а технику держит в тренировочных целях или в силу особенностей мышления. Среди шиноби параноиков полным-полно. Внезапно маскировка спала, и в нашу сторону быстро понеслись 6 сияющих силуэтов, 2 ярких и 4 потусклее. Похоже, среди них был свой сенсор, и он нас засек, и от них здорово разило чакрой молнии. «Твою мать!» – выругался сенси, получив от меня сведения. «Уйти не успеем. Химе, ставь барьер». Сам он быстро сложил несколько печатей, и мгновение спустя сразу 6 теневых клонов рванули назад. Понятно, чего он хочет. Мы отсидимся под защитой, пока клоны не приведут подкрепление, либо же врагам придется разделиться, и тогда можно будет атаковать. 3 против 5 или, лучше, 4, совсем иной расклад, чем против 6, все-таки против 5. Один из шиноби без протектора, зато с очень большим очагом, пронесся мимо, на ходу создавая потрескивающих Райтоном прозрачных то ли котов, то ли тигров. Остальные встали поодаль. Что спрятались? Крысы. Лениво начал главный. Вылезайте. Мы вас не больно убьем. Ничего, нам и здесь неплохо. Так же лениво ответил сенси. Определенный смысл в традиции потрепаться перед боем есть. Лишняя минута позволяет прогнать чакру по кейракуке и подготовить тело к высоким нагрузкам. Ну и немного надавить на оппонента. Нормальный шиноби, будь у него такая возможность, на драку нарываться не станет и предпочтет по возможности решить дело миром, особенно если видит, что противник заведомо сильнее. Мы не самураи, для нас бегство – не бесчестие. Правда, нормальным можно назвать далеко не каждого. Ха, а я ведь везучий. Внезапно обрадовался облачник. Ты же Узумаки Кента-сан, 5 миллионов за голову. Не зря сюда приплыли, ой не зря. Может, сам представишься? Чтобы потом в бинго не искать, не-не-не, извини, не могу, дурашливо развел руками враг. Меня здесь нет, сам понимаешь, то есть тебе, конечно, уже не важно, но правило есть правило. Может, девочку выпустишь, нам Ильинины нужны, мы ей долгую счастливую жизнь обеспечим. 2 клона уничтожены, тихо бросил нам сенси. Кушина-чан, когда прикажу, снимешь барьер, этого беру на себя, просто не дайте себя убить до того времени. Хай, сенси. Ну, так что скажешь, продолжал трепаться облачник, послушайся доброго совета, Кушина, снимай, запечатанных техникой с ранга у нас не было, зато имелся огненный дождь в свитке, он хоть и считается в рангом, примерно гектар земли выжигает запросто, да еще я перед тем, как замениться на 20 метров назад, привычно швырнула дайтопу, вслепую, конечно, но хоть так, полыхнуло здорово. Когда из клубов дыма откуда-то слева начали выныривать младшие облачники, Сенсей уже вовсю рубился с их предводителем. Он, похоже, принял сваренный мной стимулятор, потому что действовал на совершенно безумной скорости. Тем не менее, его враг не уступал, напитанные Райтоном мышцы способны на короткое время обрести сумасшедшие характеристики. Первоначально вся четверка устремилась к Шу, но первая же дайтоппа с моей стороны заставила одного из них передумать. Я выпустила еще парочку порывов в его подельников и встала в стойку, когда между нами оставалось метров 10. Ничтожная дистанция в боях шиноби. Он подскочил, отслеживая мои руки, замахнулся коротким клинком. Мой прыжок в сторону не стал для него неожиданностью, чего-то такого он и ожидал. Облачник развернулся, намереваясь продолжить атаку, пошатнулся, удивленно взглянул вниз, на торчащие из низа живота куны. В бою не только за руками надо следить, иначе противник, умеющий создавать нити из чакры, просто бросит одной из них нож из-под тишка. Прием простой и при правильном исполнении эффективный, а я его давно отрабатывала. Второй куной воткнулся парню в глаз, и я, мгновенно позабыв о трупе, бросилась на помощь Шу. Друг крутился, как мог, благодаря каменной броне пока что умудряясь избегать серьезных ранений, и все-таки чувствовалось, долго ему не продержаться. Молния сильнее земли по кругу стихии, да и отмахиваться одним танто против двух мечей и куны не очень сподручно. К тому времени, как я очень удачно попала любимой дайтоппой в одного из облачников, пришлось подойти поближе, чтобы не промахнуться. У Шу одна рука повисла плетью, а двигался он уже не так быстро. По-видимому, чужая чакра попала в систему циркуляции. Надо дать ему передышку, чтобы мышцы восстановились и паралич прошел. Враги переглянулись, кивнули друг другу, безмолвно договорившись, и один из них побежал ко мне. Двое продолжили атаковать Шу. Я быстро создала трех клонов в попытке отвлечь, помешать нападению, но один из них мгновенно развеялся от броска напитанного чакрой куная. Ладно, пусть хоть оставшиеся попробуют что-то сделать, на меня быстро надвигаются свои проблемы. Этот, второй облачник, оказался и сильнее, и опытнее. От стихийных техник ушел плавно, словно играючи, и в ответ засадил свою со средней дистанции. Пока уворачивалась, он сблизился. В первые же мгновения боя он нанес два удара мечом, пробив барьеры на моей левой руке и заставив лихорадочно открывать врата, сначала первые, потом вторые. На третьих вратах чакра хлынула в нервную систему и принесла поразительную четкость мышления, движения врага стали предсказуемыми и понятными. Двигался он по-прежнему чуть быстрее, однако за счет своеобразного предвидения я подловила его и удачно контратаковала. Ударила ногой в бок. Он не Узумаки, нашитых на одежду печати у него не было, поэтому удар прошел. Пара ребер наверняка сломана, правда, для шиноби такие раны вполне переносимы и на боевых качествах отражаются слабо. Затылок нагрелся и потяжелел. Не позволяя себе отвлечься, чтобы усвоить память клона, толкнула чакру в грудь, открывая четвертые врата, врата ран. Все, предел достигнут. Пятые врата я открывать еще не умею, я бы эти не открывала, если бы не ощущение надвигающейся смерти. Раненый Шу дерется с двумя. Скоро вернется последний облачник, отправившийся в погоню за клонами, и Сенсею тоже надо помощь. Нет времени на возню. Враг, кажется, что-то почувствовал, потому что разорвал дистанцию и сходу метнул в мою сторону три запитанных Райтоном сюрикена. Он тоже пытался выиграть время на создание какой-то техники, только я ему этого времени не дала. Кунайский Бакуфуда сбил ему концентрацию, а потом мне удалось проскользнуть под косым ударом меча, сблизиться и проломить ему ладонью грудь. Точнее говоря, мой удар пришелся в броневые пластины на жилете. И что, сердце ему сразу разорвало, добивающий костяшками, проломивший висок, был чистой формальностью. Может, зря я задержалась. Каких-то мгновений не хватило. Сенси потом говорил, я бы все равно не успела. Утешал, не верю. Оба моих клона уже развеялись, и Шу стоял, шатаясь, и в груди у него торчал чужой нож. Каменная броня осыпалась, контроля на поддержание техники ему уже не хватало, но я бы ранение вылечила. В худшем случае в свиток бы запечатала и до госпиталя донесла. Если бы эта сука, коричневая тварь, не опустила меч, раскалывая Шу череп, дали и секундой раньше, и я бы успела его оттолкнуть, а смогла только отомстить. Летящую навстречу сеть молний я прорвала, почти не заметив. Была цель, и я к ней шла. Облачник с кунаем, опрометчиво вставший на пути, получил удар всем телом и отлетел в сторону изломанной кучей костей. Его просто смело с дороги. Убийца уже повернулся ко мне, но двигался слишком медленно, гормоны бушевали в моей крови и наши скорости были просто несопоставимы. Он ничего не успевал сделать. Я сломала ему руку, выбивая меч. Сломала вторую, зашла сзади и в пыль, в труху раздробила позвоночник. Развернула его лицом к себе и ладонями обхватила голову, пристально вглядываясь в карие глаза, и начала медленно, смакуя крики, сводить ладони вместе, до тех пор, пока в глазах не почернело. Так нас сенсей нашел, всех троих, мертвого Шу, его убийцу с раздавленным черепом и меня, потерявшую сознание из-за чакроистощения и неправильно закрывшихся врат. Как система циркуляции осталась цела, непонятно. Скорее всего, спасибо надо сказать медицинским печатям, налепленным на нижнее белье. Очнулась я ночью. Рядом горел костер, во рту стоял горький привкус стимулятора, а сидящий на корточках сенсей оттирал мне лицо влажной тряпкой. Волосы и руки он не трогал, так что засохшие на них чужие мозги от движения начали неприятно трескаться и осыпаться невесомой пылью. «Шу, непонятно на что надеясь?» – спросила я, одними губами, на выдохе. Наставник отрицательно покачал головой. Время до утра застыло, словно муха в янтаре. «Ничего не помню. Сидела, вроде бы выла, сенсей что-то говорил, гладя по голове. Впервые в жизни друга теряю. В обеих жизнях. Утром то ли заснула, то ли сенсей оглушил. Когда снова открыла глаза, давящая тяжесть сердца никуда не делась, но хотя бы соображать начала. Не скажу, что ясно, но осмотреть наставника на предмет ран ума хватило. Тот заметил мой осмысленный взгляд. Пришла в себя, я, плотно сжав губы, кивнула. Тогда рассказывай. И я расписала ему все. Все ошибки, глупости, неправильные решения. Сенсей долго молчал, потом вздохнул. Не вини себя, девочка. Иногда ты делаешь все правильно, просто этого не хватает. Мы оба остались при своем мнении. Переубеждать меня он не стал. Начал рассказывать, как прошел его собственный бой. Бои, 2. Оказалось, сначала он довольно быстро завалил того хвостуна, удачно применив печать 10 весов и расстреляв катоном сражающегося с возросшей гравитацией врага. Сенсей собирался помочь нам, но тут вернулся первый облачник, покончивший со всеми клонами, и вот с ним пришлось повозиться. Прикончил, в конце концов, затем наскоро заправился медицинской чакрой, проглотил пару стимуляторов и пошел искать учеников. Нашел обоих. Вчера, после боя, Кента Сенсей слишком устал, чтобы создавать клона и посылать за подмогой. Сегодня решили прервать патрулирование и вернуться в бухту, поскорее доложить о ликвидации полноценной вражеской группы. Повод серьезный. Тело Шу мы забрали с собой, чтобы отправить на Узушиа и похоронить в храме покровителя. Трупы облачников покидали в свиток для предъявления начальству. Повинуясь неясному наитию, убийцу Шу я запечатала отдельно, понятия не имею, зачем. В тот момент это казалось правильным. Мне было плохо. Прошел месяц. Тело Шу отправили домой. Там, в храме Шинигами Сама, над ним проведут положенные обряды, сожгут, а прах сыплют в каменную урну, которую поставят в длинный ряд себе подобных. Очень длинный ряд, опоясывающий в несколько кругов стоящий на скале храм. Всякий раз, когда появляется новое вместилище пепла, крайнюю урну берут и сбрасывают в морскую расщелину, оставшиеся сдвигают, и таким образом общее число остается неизменным. Мы, конечно, продолжали ходить в патрули, от них нас никто не освобождал. В свободное время я, словно сумасшедшая, тренировала две техники, цепи чакры и шуншин. Первая — это наш хидин, способный удержать на месте хоть биджу. Второй позволяет быстро перемещаться на длинные дистанции. Если бы я на должном уровне владела любой из них, к сожалению, с открытыми вратами использовать бзюцу очень сложно. Поначалу сенсей меня не трогал, потом начал загружать работой. Ему тоже тяжело, к Шу он относился по-особенному, почти как к сыну. Любимый ученик, преемник. К тому времени, когда пришел приказ о нашем переводе на остров Симама, я пришла в себя и успокоилась. Все-таки жизнь продолжается, несмотря на потери. И кому, как не мне, понимать, что смерть вовсе не конец. Шу был хорошим человеком, и поэтому я верю, что следующее перерождение окажется для него лучше нынешнего. Кто знает, может, мы еще когда-нибудь встретимся. Тем более, что убить меня могли запросто. Воевали на севере иначе, не так, как в Лапше, но не менее кроваво. Архипелаг Тацуно в плане географии полностью перекрывает проход в залив Хорон, и тот, кто его контролирует, держит за глотку весь регион. Отсюда можно вонзиться в мягкое подбрюшье страны молний. Можно атаковать страну горячих источников и, пройдя ее насквозь, обрушиться на огонь. Размещенный здесь гарнизон с легкостью прервет поставки риса и железа в туман. В свою очередь, сам архипелаг состоит из острова Симама и множества мелких островов, расположенных столь близко, что для шиноби не составляет особого труда перебираться с одного на другой. На острове Симама с самого начала войны не прекращается кровавое рубилово между нами, туманниками и официально держащими нейтралитет облачниками, хотя основные лагеря всех трех сторон расположены на маленьких островках, так обороняться легче. Время от времени к основным игрокам присоединяются то огневики, то шиноби из скрытой деревни Неба, находящейся в союзе с Кири, но особой роли они не играют. Решают локальные задачи и возвращаются домой. Фронта, подобного Южному, здесь нет. Стороны занимают мелкие острова по своему предпочтению, проводят одну-две операции и возвращаются домой. Исключением является Симама, однако и там переход того или иного куска земли из рук в руки является делом обычным. Бывает, что войска располагаются слоями, слой Узушиа, слой тумана, снова слой Узушиа и так несколько раз. Перед нашей командой поставили задачу простую и в меру опасную. Очевидно, новое начальство попало под магию слова «Генин» в моем учетном деле. По всему архипелагу была разбросана сеть наблюдательных постов, позволявшая довольно четко отслеживать передвижение вражеских войск, и нас назначили на один из них. Сложного ничего нет, сиди за скрывающими барьерами, управляя сенсорными печатями, отслеживая отметки. Если появился крупный отряд, немедленно сообщай по местному аналогу рации в штаб, с одним или двумя шиноби разрешено разбираться самостоятельно. Демаскировать пост запрещено. К северу находился такой же пост Кума, но их разведчики о нас не подозревали. Южнее располагалась территория, условно контролируемая туманом. Основная часть гостей приходила оттуда. Иногда враги сталкивались между собой. Пару раз по наводке прибегали наши, и мы имели удовольствие из надежного убежища наблюдать схватки шиноби. Не скажу, что они произвели на меня впечатление, сильных бойцов среди них было немного. На посту сидели безвылазно. По уставу наблюдателей полагается сменять раз в неделю, однако то ли сенсоров мало, то ли бюрократы что-то напутали, или еще какая причина есть, поэтому целых два месяца мы были предоставлены себе. Раз в неделю приходила команда, приносила припасы и забирала отчеты, и все. Впрочем, Синси еще со штабными по рации общался. Чтобы не подохнуть со скуки, занимались всяким. Тренировками, изучением теории, печати изготавливали, иногда охотились, и на людей тоже. Последние редко и с большими предосторожностями. В таких случаях я сидела за печатью и с помощью щелчков и постукиваний сообщала Синсию, куда идти, а он уже непосредственно устранял объект, или помогал, как в том случае, когда на нас вышел отбившийся от своей группы соклановец. Не знаю, что стало с тем парнем, его потом разведка забрала и пост ему не показывали. Нам, Узумаки, в плане скрытности гордиться нечем. Чакры, простите за вульгаризм, дохренища, структура у нее плотная, тенкицу широкие, вовсе не обязательно быть сенсором, чтобы почувствовать такой двуногий генератор. Существуют, конечно, методики, позволяющие уменьшить выхлоп или снизить количество чакры в кейракуки, то есть убрать основные демаскирующие факторы, есть и скрывающие дзюцу, только пользы от них не особо много. Единственным эффективным средством являются барьеры, хамелеонов, незримого света и другие, сложные в изготовлении и не предназначенные для движущейся цели. С последним борются, но не особо удачно. В один достаточно прекрасный, по итоговым результатам, имею я в виду, денек к нам пожаловали гости. Печать выдала появление сначала двух отметок, слабеньких и тусклых, следом показались еще четыре, поярче, и самыми последними возникли целых пять крупных, сильных очагов чакры. Пятерка шла отдельно и складывалось впечатление, что передние группы о них не знают. Я позвала Синсия. Вторые преследуют первых, а третьи их вроде как прикрывают, почесал тот щеку. Детишек из правящих семей приучают к крови. Вполне возможный вариант. Наблюдай дальше. И я наблюдала, сначала сенсорикой, потом глазами, потому что команда преследователей настигла беглецов на небольшом поле прямо перед постом. Мы сидели метрах в 400 и немного выше, поэтому прекрасно видели, как трое молодых туманников под предводительством шиноби постарше загоняли двух истощенных облачников. Шансов у кумовцев не было. Сначала их издалека закидали техниками, причем использовали как воду, так и лед, а затем подранков без особых хлопот добил сблизившийся Кагуя. Хорошая работа, а ведь мы могли бы их отсюда достать, меланхолично заметил Сенси. В самый раз дистанция, заметит, угу. Но трое детишек из правящих семей, и он тоскливо вздохнул. Пословицу о том, что драконов надо давить, пока они ящерицы, здесь не знали, да и к драконам отношение иное. Тем не менее, с вложенным смыслом местные согласились бы целиком и полностью. Долбануть бы по ним пылевой бурей, мечтательно протянул Синси. Лучше громовой бомбой. Свалить на облачников? Понимающе кивнул мужчина. Хорошо бы, только эта пятерка уйти не даст, а труп Узумаки ни с чьим не спутаешь. Группа прикрытия тем временем рассредоточилась вокруг поляны, следила за окрестностями и в полглаза наблюдала за тем, как Кагуя развлекался с трупами. Он вспорол им животы, неуверенно, но, кажется, в тот момент один из облачников был еще жив, умылся кровью, повытаскивал кишки и принялся развешивать их по веткам, соблюдая какой-то одному ему известный порядок. Вероятно, исполнял ритуал своего клана. Остальные детишки отошли в сторону, отдыхали и слушали сенсея. «У меня есть тело убийцы Шу», — внезапно вспомнила я. «Остальные тела мы сдали, но это покоилось в отдельном свитке, для показа родственникам». Соображала я в тот момент не очень хорошо. Синси помолчал, затем подобрался и осмотрел поляну совершенно иным взглядом, не мечтательным, а острым, примиривающимся. «Может получиться», — тихо прошептал он, и громко, другим тоном. «Какие печати у нас есть?» «Печатей у нас было много и разных. Что-то сделали сами, что-то выменили у других Узумаки или даже купили. Одних запечатанных техник набралось 19 свитков, причем среди них нашлось две на основе Райтона, подходящие к задумке сенсея. Также он взял маскирующую печать, должную приглушить излучение его кейракуки, и комплект барьера незримого света, выбранного за скорость установки. Смотри, Кушичан, Кента Сенси в последний раз принялся проговаривать план, попутно выискивая огрехи. Я отхожу подальше. Как только прикрытие меня замечает, подаешь сигнал, и я активирую технику. Бегу в сторону поста облачников, даю себя догнать, распечатываю труп, имитирую самоубийство, под прикрытием выброса чакры прячусь. Ты сидишь здесь и ни в коем случае не высовываешься. Вопросы? Нет. Удачи. Спасибо, Химичан. Начинаем. Минута. Две. Сенси двигался медленно, осторожно, стараясь оставлять сколь можно меньше следов. 5 минут. Враги остаются на прежних позициях. 10. Есть движение. Группа прикрытия начинает смещаться в сторону наставника. Я бешено стучу по микрофону. Слышу, раздается в ушах шепот. В тот же момент полыхнуло чакрой, и синий потрескивающий всполох метнулся в сторону группы из двух подростков и их командира. Техники Райтона всегда очень быстры, но каким-то чудом старший туманник сумел оттолкнуть в сторону своих подопечных. Впрочем, поражающее воздействие у молнии всегда площадное. Сотканная из извивающихся нитей сфера захватывает всех троих. Теперь она 10 секунд будет прожаривать все, находящиеся внутри, землю, тела, траву. Одна из отметок группы прикрытия сразу бросается к месту попадания дзюцу. Скорее всего, это Иринин стремится к пострадавшим. Сенси убегает, остальные четверо торопятся за ним. Техника прекращает свое действие, и я вижу распластавшиеся по земле три фигуры. Командир, скорее всего, уцелел. Если бы принадлежал к Хасигаке, выжил бы точно, но и так у него система циркуляции выглядит достаточно развитой, чтобы защитить шиноби. А вот его подопечные мертвы или умирают. Для их подростковых организмов воздействие дзюцу вранга фатально. Сомневаюсь, что Иринин сумеет как-то помочь. Задача минимум выполнена, осталось выжить. Тусклая звездочка чакры Синсия приблизилась к самой границе чувствительности печати, когда внезапно вспыхнула, расплылась и спустя 10 секунд растворилась, словно ее и не было вовсе. Опасно, пост облака совсем рядом. Или на то и расчет, в группе прикрытия почти наверняка есть сенсор, он может почувствовать чужое присутствие, а сейчас туманникам задерживаться нельзя. Их задача – обеспечить максимальный комфорт пострадавшим, отомстить на скорую руку, по возможности провести расследование и быстро, прямо-таки на всех парах мчаться в ближайшие госпитали на доклад к начальству. Смерть наследника великого клана способна привести к изменению политики по всему миру, волны от этого события могут катиться на сотню лет вперед. Поэтому мы и рисковали. Ну, еще потому, что ненавидим их, и туман, и облако. Ждать всегда сложно. Если же приходится ждать возвращения с опасного дела человека, которого ты уважаешь, любишь и считаешь чуть ли не вторым отцом. Я не выходила на связь, игнорировала запросы и занималась только тем, что сидела у печати и с периодичностью 15 минут проверяла окрестности. Туманники давно свалили, до поста облачников сенсоры не добивали, а Синси все не показывался. И рацию он наверняка отключил, чтобы случайным выбросом чакры убежище не выдать. О том, что он погиб, я старалась не думать. Жив, и все. Его отметка появилась только на следующие сутки. В самом конце дня, у меня словно камень с сердца свалился, я вскочила, засуетилась, поставила котелок с водой на плитку. Судорожно метнулась обратно к сенсорному блоку и с облегчением убедилась, что других отметок по-прежнему нет. Сочтя повод весомым, выставила на стол единственную имевшуюся у нас крохотную бутылочку саке. Увидев ее, Синси призадумался, но кивнул, соглашаясь. Видя мое нетерпение, улыбнулся и сказал: «Они меня даже не искали, запечатали останки тела в свиток и сразу вернулись назад. Это я видела, меня волновало другое. Облако, из-за них и медлил. Сначала пришлось ждать, пока они осмотрят место, потом убирал свои следы. Возвращался назад тоже долго, под нашими печатями быстро не походишь». Пока Синси утолял первый голод, приготовила ему ванну. К обнаженному телу шиноби относится совершенно спокойно, да и простые люди тоже не дергаются, разве что даймё обязан скрывать тело под одеждой. Это религиозный запрет, у венценосных особ много всяких странных табу. Задавать вопросы я начала только после того, как наставник слегка отдохнул. Что теперь? Происхождение трупа в тумане определят быстро. Облако, конечно, станет все отрицать, но даже если вдруг сумеет приплести нас, доказательств нет. В любом случае, оставить без последствий нападение на кого-то из правящей семьи ни Хазуки, ни Юбки не сумеют. Кагуя был свидетелем, замять инцидент не получится. Передерутся, гады. Последнее предложение он произнес с очень довольным видом. «Наши действия, ХММ», задумался Синси. «Ты со штабом связывалась?» «Нет». «Режим полного молчания». «Хорошо, давай сюда рацию». По мере его доклада мои брови непроизвольно поднимались выше и выше, так что, боюсь, сохранить обязательное для химии снисходительное к низшим нерушимое спокойствие мне не удалось. Очень уж удивительные вещи рассказывал наставник. Пост 4-8, Заячий холм. Пост 1-3, ответьте. «Да, я, Сузаку-сан». «Нестандартная ситуация, Сузаку-сан», приказал соблюдать молчание. «Вчера, в 2 пополудни, наблюдал уничтожение силами учебной команды тумана 2 неизвестных шиноби облака. Прикрытие команды составлял отряд из 5 бойцов предположительно уровня джонина. Повторяю, учебную команду прикрывали 5 шиноби предположительно уровня джонина. В составе команды определил представителей кланов Кагуя, Хазуки и Юбки. Клан Синси определить не удалось. Спустя приблизительно 20 минут учебная команда была атакована неизвестным шиноби. Способ атаки, техника Райтона дальнего радиуса действия, внешне напоминает расширяющуюся сферу около 10 метров диаметром. Пострадали наставник команды, Юбки и Хазуки, представитель Кагуя остался цел. Команда прикрытия атаковала неизвестного, попытавшегося скрыться в направлении территории, контролируемой шиноби облака. Неизвестный уничтожен, покончил с собой при захвате. После этого шиноби тумана подобрали раненых и тела и быстро удалились вглубь своей территории. Я приказал Кушинихиме прекратить любые контакты с внешним миром и покинул пост, чтобы попытаться найти дополнительные сведения о происшедшем. Следствие осложнялось присутствием шиноби облака, поэтому многого установить не удалось. С высокой степенью вероятности могу утверждать, что Юбки и Хазуки мертвы, их Синси ранен, но толковый Ильянин поставит его на ноги. Нет, Сузаку-сан, техника была не выше Вранга. Скорее всего, тот парень тоже был из Кума и захотел отомстить за своих. Шансы у него были хорошие, он использовал какое-то скрывающее дзюцу, мы до последнего его не замечали. Если бы в команде прикрытия были простые чунины, он бы от них ушел. Не могу сказать, Сузаку-сан, какие-то куски от него, безусловно, остались, но вряд ли большие. Клан, может, и опознают, Образцов чакры там однозначно не получить. Ждать следственную группу? Слушаюсь. Отключив подачу чакры в печать рации, он цинично усмехнулся и, встретившись с моим вопрошающим взглядом, пояснил. Хочешь спросить, зачем я соврал? Утвердительный кивок. Затем, что подобные операции обычно санкционирует КГБ. Это уже высокая политика, без разрешения высшего руководства влезать в нее чревато. Расскажи я правду, и нас сразу найдут, в чем обвинить, в превышении полномочий, например, или могут приписать связь с разведкой той же Канахи. Не, лучше уж неизвестный Шиноби. О таких аспектах нашей авантюры я не задумывалась. Почему тогда решились? А когда еще представится такой шанс? Удивился Синси. Я не политик, девочка. Я убиваю врагов. Об отдаленных последствиях пусть задумываются те, кто выше по званию и считаются более умными. Следователи не найдут следов. Все они найдут, не волнуйся. Туман тоже пришлет своих, могут, поморщился мужчина. Для них вроде бы все выглядит очевидным, но могут. Это риск. Так, ладно, еще что-нибудь съедобное есть? Парочка разведчиков в сопровождении проводника пришла на следующий день. Внимательно осмотрели окрестности, полюбовались на развешанные по веткам трупы. Мы не стали снимать творчество Кагуи, уточнили местоположение поста облачников. Взяли образцы почвы, непонятно на что надеясь. Вежливо попросили у меня разрешения задать пару уточняющих вопросов и, разумеется, тут же получили согласие. Обожаю свой статус. Я твердо придерживалась версии наставника. Учитывая отношение ко мне дорогого правителя, на меня вполне могут повесить все грядущие неудачи на Северном фронте и парочку на Южном. Нет уж, становиться вторым Хатаки Сакумы я не намерена. Поэтому не дрогнувшей рукой показала место, где впервые заметила неизвестного, рассказала о его передвижениях, предположила, что сенсор тумана заметил врага одновременно со мной, иначе поддержка начала бы действовать раньше. Никаких сомнений у них не возникло. А через 8 дней нам приказали свернуть пост и вернуться в основной лагерь. Оказывается, войска тумана начали полномасштабное наступление на облако, в связи с чем границы в очередной раз изменились и необходимости в наблюдении за данной местностью больше нет. И вообще, наблюдателями нам больше не быть. Узумаки намерены использовать предоставленный шанс, из лапши перебрасываются подкрепления, поэтому все наличные силы стягивают в единый кулак. Что конкретно готовится, никто не знает, даже с кем предстоит драться, неизвестно. Вроде бы опять с туманом. Недавняя история опять привлекла к нам с сенсеем внимание, и кадровики внезапно обнаружили, что рядом на рядовой должности прохлаждаются сильный боец чуть ли не элитного ранга и довольно неплохой иринин. Конечно, нас припрягли. Наша команда официально вошла в состав 2-го полка 1-й дивизии, даже капитану представиться успели и получили приказ как можно скорее наладить контакт с новыми товарищами. Из-за нас туман напал на облако или нет, я не знаю. Скорее нет, чем да, хотя свою роль та постановка и сыграла. Главное, что Шу перестал мне сниться. Его душа была отомщена. Штурм. У любого шиноби помимо основной профессии, горло резать, есть запаски, умения и навыки, которые позволяют при необходимости притвориться обычным человеком и жить в среде гражданских, не привлекая внимания, очень помогает на некоторых видах заданий. Основными личинами, надеваемыми агентами, считаются облики торговцев, циркачей, крестьян или рыбаков, несколько реже используют образы жрецов или самураев. Освоение профессии цирюльника происходит в фоновом режиме. Чем дольше ходишь на миссии, тем менее комфортно чувствуешь себя при виде стальных предметов вблизи шеи, и со временем начинаешь ухаживать за волосами или бородой сам. Клон и подстрижет, и косметику правильно наложит, и честно ответит, подходит серое в голубых цветах кимоно к твоим глазам или стоит надеть что-то другое. Сначала, конечно, получалось не очень, но со временем навострилось и сейчас результат неплох. К чему я это рассказываю? Мику, сестренка, попросила помощь ей с прической и на порхающую в моих руках бритву никак не отреагировала, хотя лезвие несколько раз прошло прямо перед глазами. Похоже, называть ее ветераном еще нельзя, а вот меня уже можно. Зачем нужна прическа? Наузушая девушка из высокой семьи в свободное от несения службы время не должна быть одета в форму, поэтому мы с сестрой носим кимоно. Обычная юката, не какое-нибудь хамонги или ирамудзи, но и к ней полагаются соответствующим образом убранные волосы. Запрет этот неофициальный, скорее, больше обычай, чем что-либо еще, однако нарушать его не следует, а славит. И, скажу откровенно, бодаться с приклеившим тебе ярлык грубиянки общественным мнением намного сложнее, чем с недовольством Узукаги. Так вот, Мику, через пару дней после нашего возвращения на остров мой график устоялся, появилось немного свободного времени, и сестренка позвала меня на спарринг, не столько для забавы, сколько желая показать, на что она теперь способна. Каджи-сенсей до своего ранения был джонином, входил в глубину, хвасталась Мику, важно помахивая пальчиком. Знала бы ты, как он нас тренирует. Как, каждый день, если не на миссии. Сколько, ну, не знаю, принялась считать Мику, не меньше часа. Обычно он дает задание, занимается своими делами, а потом проверяет. Стандартная манера местных учителей. Они показывают, если ученик не понимает, показывают еще раз, и так до тех пор, пока не дойдет. Кента-сенсей поначалу тем же грешил. К счастью, на его жизненном пути попалась я, а я с самого первого мгновения в этом мире поняла, что информацию надо выдирать и не бояться задавать вопросы. Чему учит? Да всему. Фуин, тай, нин, тактика. Ой, я же тебе про свои стихии не рассказывала. У меня основным огонь, а дополнительной молния. Что развиваешь? Молнию. Сенси говорит, вторичную следует развивать первой, иначе потом сложнее будет. Да, есть такой медицинский факт. Итак, спарринг. Поскольку тренировочные бои проводятся исключительно в присутствии третьего лица, желательно Ириенина, мы пригласили посмотреть Юмика сама. Она, конечно, с некоторых пор даже не шиноби, но активировать запечатывающий свиток ее сил хватит, так что формально требование соблюдено. Если же честно, просто хотелось порадовать женщину, вот и позвали. Начало поединок Мику, швырнув пару кунаев. Ну, букидзюцу у нее на высоте, только я давно вышла на тот уровень, когда простое метательное железо не представляет весомой опасности. Оба ножа сбила на подлете любимой дайтоппой, да еще и сестру умудрилась слегка задеть. Хорошо еще, что много чакры в технику не вкладывала.